Дэнна безразлично пожала плечами. «Мне надо послушать твое дыхание», — сказал я. «Но у меня нет никаких инструментов, так что мне придется приложить ухо к твоей груди. Если бы ты немного расстегнула рубашку...» Дэнна закатила глаза и расстегнула куда больше пуговиц, чем было необходимо. «А вот это что-то совсем новенькое», — сказала она насмешливо, на секунду показавшись совсем здоровой. «Такого со мной еще никто не делал». Я прижал ухо к ее грудине. «И какой звук у моего сердца?» — спросила она. «Медленный, но сильный», — сказал я. «Хорошее сердце». «Оно что-нибудь говорит?» «Ничего, что я мог бы понять», — ответил я. «Слушай лучше. Сделай несколько глубоких вдохов и не разговаривай», — сказал я. «Мне надо послушать твое дыхание». Я приготовился слушать. Воздух пошел внутрь, и грудь Дэнны прижалась к моей щеке. Дэнна выдохнула, и я почувствовал ее теплое дыхание на шее сзади. По всему моему телу побежали мурашки. Я представил себе неодобрительный взгляд Арвила, закрыл глаза и попытался сосредоточиться на том, что я делаю. Вдох и выдох —